А весь это еще от моей прабабки. Продавать не полагается. Грех. Спасибо, бабушка, произнесла Ширин. Я тоже сделаю для вас что-то очень-очень хорошее. Дай Бог нам хоть еще раз увидеться, доченька, печально произнесла старушка. Только не верю я в это. Она оказалась права. Больше в ее лачугу мы не вернулись. Ведомые отцом, мы ушли снова. Ушли, как всегда уходят люди, за счастьем. Когда в нашем родном ауле Аббат старики говорили, что дорожная мука сродни смертельной, я сомневался. За 8 месяцев, которые минули с того дня, когда мы покинули город Шахиншаха, я с горечью убедился, что мудрые старики наши были, как всегда, правы. Знойное лето уже сменило короткую весну. Наступила осень, сперва пыльная, потом дождливая. А мы все шли и шли, от аула к аулу, от города к городу. Я уже не размышлял, а шагал, как вьючное животное, не знающее, есть ли впереди цель, к которой стремится упрямый погонщик. Давно забыл я, что идем мы в Мекку, так как уже сомневался, существует ли впрямь этот священный город. Кормились мы подаянием, хотя деньги у отца были. Он не солгал в тот вечер, когда вышел из тюрьмы. Наверное, сумму он получил немалую. Я понял это потому, что он не очень скорбел о своем заветном мешочке, который проходимцы отняли у Ширин. Одеты мы были скромно, как и положено странникам, но обувь на ногах наших была удобна и всегда цела. Отца тоже немало утомила бесконечная дорога, но верный себе он ни разу не заговорил о том, как далеко нам идти еще. Я тайком спросил дервиша, который вел в придорожной чайхане вполне разумные и спокойные речи со своим соседом, таким же изодранным и лохматым, долго ли идти до Мекки. «Откуда идете?» — спросил дервиш. Я сказал, «Еще осталось столько, сколько прошли», — ответил он. Я не поверил, но встречные паломники подтвердили это. Мне стало не по себе, когда я представил, какие страдания ждут нас еще впереди. И я, и Ширин выбились из сил. Устали до нельзя, без очага, без крыши, без постели. Но отец повторял после каждой утренней молитвы. Чем больше испытаний мы вынесем, дети мои, тем скорее и охотнее простит нам Аллах наши прегрешения. Однажды я не выдержал, сил больше не оставалось молчать, и спросил, «Какие за мной грехи, отец?» И добавил, пусть заботится о спасении своей души тот, кто обманывал, грабил и убивал. Умолкни! Вдруг дико закричал отец. Лицо его побелело, но не от гнева, а от ужаса. Я это хорошо понял по его глазам. Все же остановиться я уже не мог. А у нее... «У нашей Ширин какие прегрешения?» — спросил я, и тут же закрылся руками, потому что отец ринулся на меня, как коршун на курчонка. Он все-таки сдержал себя, хотя его и трясло всего. «Вот так из-за твоей бараньей глупости не зачтет нам Господь наш хадж», — произнес он, когда успокоился.